Глава 41. Среди бесчисленных амбиций. Начало нового цикла мало чем отличилось от предыдущего. Он точно так же сел на поезд вместе с Кириэлли, развлёк её магическим представлением и подредактированным и слегка приукрашенным рассказом о своих похождениях, и даже немного поговорил с Ибери. Впрочем, именно что немного. В этот раз он не заинтересовал девушку, успев закончить представление до Корсы и не демонстрируя ничего необычного в её присутствии. «Вот мы и на месте». Утвердившись на перроне, Зорин помог Кириэлле вытащить её сумку из вагона. Забавно, но она настояла, что сама понесёт свои вещи. Впрочем, из прежних циклов он знал, что её решимости не хватит надолго. Что ж, пусть пока что делает, как хочет. «Добро пожаловать в Сиорию, драгоценнейшая сестра». «Как будто у тебя есть другие сёстры», — огрызнулась она, оглядывая Исполинский вокзал. «Тогда ты знаешь, что я говорю правду». Серьёзным видом ответил Зориан. Кириэлли проигнорировала его, разглядывая цветастые вывески, огромные часы, висящие под сводом вокзала, и толпу людей, спешащих во всех направлениях. Сказать по правде, она держалась куда лучше, чем сам Зориан, когда он впервые приехал в Сиорию. «Большой», — наконец заключила она. «Сиория — крупный город и важный транспортный узел», — просто ответил Зориан. «Здесь интенсивное движение». «Не возражаешь, если мы немного пройдёмся и осмотримся?» — спросила Кириэлли. «В смысле, пройдёмся по магазинам и осмотримся в поисках сувениров?» — перевёл Зориан. Она надулась. «Конечно, можем и пройтись. Но купим только что-то одно и в пределах разумного». «А что значит в пределах разумного?» — спросила она, вдумчиво изучая вывески. «Обратись к здравому смыслу». Сухо ответил Зориан. Вот он ещё о значении слов с ней не спорил. «А если я не уверена?» — не отступалась она. «Спрашивай». Отрезал он. Вероятно, он мог бы купить любую понравившуюся ей вещь, особенно учитывая, сколько он зарабатывает в ближайшие дни, но потакать прихотям Кириэлли – явно неудачная мысль. Сдержанность так никогда не была её сильной стороной, страшно подумать, во что она превратится, если он её избалует. Так что следующие полтора часа Зорин просто следовал за Кириэлли, порхавшей от магазина к магазину, словно пьяная бабочка, без какой-либо видимой последовательности. С другой стороны, он не особо и пытался понять её логику. Почти всё это время он тренировал мысленное чутьё, пытаясь считывать информацию об окружающих людях. Столь большие и тесные толпы по-прежнему оглушали его, забивая восприятие размытой неразборчивой мешанины эмоций и странных образов. Впрочем, он уже начинал различать в этом фоне отдельных людей. В качестве тренировки он постоянно касался разума Кириэлли, используя её как некий телепатический якорь, и пытался одновременно коснуться случайных прохожих в толпе. Долгая, изнуряющая работа, но его уже достало оставаться без чутья и эмпатии каждый раз, когда вокруг собирались люди. В итоге Кириэлли выбрала стеклянный шар со снегом. Следует признать, игрушка была хороша. Домик и деревца внутри шара были столь богаты мелкими деталями, словно кто-то уменьшил настоящий дом вместе с куском земли и заключил в стеклянную сферу. Очевидно, для изготовления игрушки использовалась весьма сложная магия, хоть в конечном продукте её совершенно не ощущалось. И цена была соответствующая. Хотя и куда скромнее, чем опасался Зориан, так что он купил шар без возражений. Интересно, хватит ли его нынешнего навыка изменения, чтобы сделать такой же? Выбрав сувенир для Кириэлли, они, как и в прошлом цикле, направились к фонтану на площади, но на этот раз Зориан сразу повёл сестру через парк. Встречаться со стаей мозговых крыс было совершенно необязательно. Учитывая, что разум Кириэлли ничем не защищён, так можно привлечь ненужное внимание, а то и выдать что-то важное. Неоправданный, недопустимый риск. Как выяснилось, одно это уже было серьёзным изменением. Так и не увидев мозговых крыс, Кириэлли никак не могла рассказать о них Рэе, они просто не упоминались в разговоре. И, похоже, в прошлый раз он не понял, насколько встревожил мать Ночки своим рассказом. Ничего не зная об опасных грузнах-телепатах, Рэя держится куда спокойней и куда настойчивее предлагает погостить у них. Он позволил Рэе и Кириэлли уговорить его задержаться. Похоже, выпал редкий случай покопаться в мыслях Рэи, пока она ни в чём его не подозревает. Грех не воспользоваться им на полную катушку. «Королевская академия Сиории? Не сочти за грубость, но для парнишки из провинции весьма впечатляет», — заметила Рэя. «Нет-нет, мы и сами из провинции. Но разве академия не принимает только...» «Очень талантливых или очень родовитых?» — закончил Зориан. «Распространённое среди обывателей заблуждение». Дождавшись кивка Рэи, он продолжил. «На самом деле нет. Успешное поступление зависит от того, насколько удачно ты сдал вступительные. Если у тебя рекомендации от профессоров или других известных людей, и расстроит ли твой провал кого-нибудь влиятельного?» По сути, если можешь оплатить обучение и хорошо сдашь вступительные, тебя точно возьмут». «И ты хорошо их сдал?» «Я вошел в полусотню лучших», — гордо ответил Зориан. Вообще говоря, он был 48-м, но это уже несущественные детали. «Брат довольно талантлив», — неожиданно влезла Кириэлли. «Но, вероятно, тут есть и заслуга нашего брата Дэймина. Во всяком случае, так говорит мама». «Что?» — подчеркнуто спокойно переспросил Зориан. Заторопилась Кириэлли. «Не сердись, ладно. Это мама говорила мне не повторить это, потому что ты рассердишься. Но она рассказывала, что тебя и Фартова так легко взяли в Академию только из-за Дэймина и его успехов». «Дэймин тут вообще ни при чем», — прошипел сквозь стиснутые зубы Зориан. «Я хорошо сдал экзамены, мое поступление никогда не было под вопросом. Мать, как обычно, приписывает все хорошее Дэймину, а меня равняет с этим придурком Фартовым только чтобы...» «Я вам верю, мистер Казински», — вмешалась Ра. «Успокойтесь, незачем набрасываться на сестру». «Да, извините». В его словах невольно прозвучала горечь. Повисло неловкое молчание. «Прекрасно. Ай, молодца, Зориан. Проклятие, почему эта ерунда так сильно его задела?» «Получается, ваш брат Дэймин Казински?» — спросила, наконец, Рэя. «Тот самый?» «Да», — вздохнул Зориан. «Тот самый». «Погоди, выходит, другой твой брат знаменит?» — бесхитростно спросила у Кириэлли Ночка. «А чем?» «Много чем». Кириэлли смущенно пожала плечами и смолкла, видимо, не желая сильнее расстраивать его. «Дэймин — экстремальный археолог». Зорин изо всех сил старался подавить раздражение. «Он предпринимает экспедиции в опасные места, ищет руины и древние артефакты, а иногда и редкие растения или магических животных, хотя это уже не археология. Он очень удачлив и потому знаменит». «Ну, как-то так. Далеко не полное объяснение, но в целом верно. Остается надеяться, что этого хватит». «Я около года ничего о нем не слышала», — заметила Ра. «Он в косе», — ответил Зориан. «Судя по всему, нашел в джунглях что-то очень важное, но пока хранит это в секрете. Не сомневаюсь, вы вновь о нем услышите, когда он наконец соизволит поделиться своим открытием». К счастью, на этом тема Дэймина была закрыта. Воспользовавшись тем, что Рэя задавала довольно личные вопросы, Зориан тоже не преминул поспрашивать о личном. Ее история оказалась практически такой же, как в прошлом цикле, но в этот раз читать поверхностные мысли было куда проще. Сейчас Рэя не пыталась поглубже укрыть свои секреты от кишащих вокруг телепатических крыс. И в ее мыслях нашлось кое-что интересное. Во-первых, Саух не был перевертышем, только Рэя и Ночка. Далее Рэя и правда была преступницей, но, встретив Сауха, решила оставить это в прошлом и жить с ним честной жизнью. Как романтично. Вот только ни ее подельники, ни жители городка не спешили забыть, кем она была, так что молодая семья собрала вещи и уехала прочь. Туда, где их никто не знал, где они могли начать с чистого листа. Где Ночка сможет расти, не отягощенная прошлым своей матери. Проклятие. То, что готовил для этих людей культ дракона, что внизу, просто выводило из себя. Вряд ли он сможет бесстрастно наблюдать, как родители Ночки убьют, а саму ее похитят. Хотя, если подумать, в текущем цикле этого и не требовалось. Даже если он с помощью Ночки выследит высокоранговых культистов, его навыков сканирования памяти пока, очевидно, недостаточно, чтобы их прочитать. И кто сказал, что он вообще может как-то повлиять на ситуацию? У него не было надежного способа защитить Ночку. Если культ сменит расписание, Зорину придется ежеминутно следить за семьей Сашал, чтобы успеть вовремя вмешаться. Так что он решил отложить первоначальный план на потом и проследить за развитием ситуации. Кто знает, может, происшествие в предыдущем цикле было случайностью, и культисты обычно не трогают Ночку. Хотя маячок на нее повесить надо, на всякий случай. К моменту, когда они наговорились, уже вовсю шел дождь. Рэя пыталась уговорить их переждать, но Зорин, зная, что это надолго, отказался. Укрыв себя и Кириэлли защитным пологом, он попрощался с семьей Сашал. Когда они добрались до дома Эмайи, щит все еще уверенно держался, на них не упало ни капли. Похоже, его мастерство и объем резерва постепенно растут. Следующие несколько дней заняла рутина. Он побывал в князевых дверях и запасся кристаллизованной маной, продал оны и кристаллы в нескольких магазинах Сиории, вступил в охотничью группу Тайвин и проверил, как пережили рестарт цикла, сохраненные в памяти тетради. Они были в порядке. Зато с началом занятия Зориан решил выглянуть из своей зоны комфорта и пообщаться кое с кем из одноклассников. С Рейни, если быть точным. Он как раз изучал перевертышей, а она вроде как волчица. Может, подскажет ему что-нибудь важное? Спросить стоит в любом случае. Вот только с этим была одна большая проблема. У Рейни было множество поклонников, ее постоянно донимали признаниями и предложениями встречаться, Не подумает ли она, что ему нужно тоже? А встречаться с кем-либо она точно не намерена, и она ясно дала это понять за прошедшие циклы. Как ему завязать с ней разговор и не быть превратно понятым? Он целый день бился над этим вопросом, а потом решил, что страдает фигнёй. Ну, подумает она, что он хочет ей признаться, и что? Да, она категорически отказывала всем, но, насколько он знал, вежливо и без рукоприкладства. Ну, кроме того парня, которому она дала в морду, но там все согласились, что нечего было распускать руки. Так что худшее, что с ней может случиться за попытку заговорить, его пошлют подальше, не выслушав. Не смертельно, а с учётом временной петли, он всегда может попробовать другой подход. Однако худшего не произошло. Когда Зориан попросил встретиться с ним после урока, Рейни тихонько вздохнула, глянула в потолок, словно спрашивая небеса, чем она так провинилась, но дала согласие. Занятие началось и закончилось, одноклассники разбрелись, и наконец остался лишь Зориан, Рейни и Киана. А Киана-то что здесь делает? Он понятия не имел, но Рейни не возражала, и он тоже промолчал. Но вот знает ли Киана, что её подруга перевёртыш? Если нет, то Рейни вряд ли скажет спасибо за раскрытие своего секрета. Проблема на ровном месте. «Извини», — сказала Рейни. «Тебе наверняка хотелось поговорить наедине, но Киана настояла, что она тоже должна присутствовать. Вот и...» Она беспомощно пожала плечами. У неё и правда был виноватый вид. Зориан, наверное, даже поверил бы ей, не умея чувствовать других. Он покосился на Киану. Та, тотчас же нахмурившись, выпрямилась. «Кажется, кто-то пытается выглядеть грозно. На самом-то деле она чувствовала скуку и нетерпение. Похоже, для неё это было привычно, давно надоевшей ролью». Зориан едва сдержал усмешку. Самое забавное, что если бы он решил с кем-то встречаться, то это была бы как раз Киана, а не Рейни. Она нравилась ему ещё до петли, сугубо отвлечённо, эстетически, разумеется. Если не изменяет память, Зак даже застукал его, когда он пелился на неё, в тот судьбоносный самый первый цикл. Какая-то часть его даже захотела признаться Киане прямо сейчас, просто чтобы посмотреть их реакцию. Но нет уж, 5 минут развлечений не стоят целого месяца драмы. К тому же его симпатия к Киане основывалась лишь на внешности, на его взгляд она не уступала Рейни, а сам он предпочитал рыжим брюнеток. Откуда ему знать, может, она ужасная стерва? «Если ты не возражаешь против её присутствия, тоже согласен», — ответил он. «Кстати, можно создать звукоизолирующий барьер? Неолу с подружками подслушивает под дверью, а я бы предпочёл обойтись без лишних ушей». Пробурчала Рейни, поднимаясь со стула и направляясь к дверям. «Нет нужды. Я сейчас». Зорин ощутил, как 4 сгустка эмоций метнулись прочь. К моменту, когда Рейни открыла дверь, они пробежали уже половину коридора. Так что не прошло и минуты, как волчица вернулась на место. «Ну что ж», — начала она. «Теперь, когда шпионы изгнаны, можно перейти к делу. О чем вы хотели поговорить, мистер Козинский?» «Киана знает о перевёртышах?» — спросил Зориан. Судя по её потрясённому виду, Киана знала. «Что?» — растерялась Рейни. «Откуда ты знаешь?» «Я попросил учёного по имени Вани рассказать о перевёртышах и...» «Вани из Князевых дверей?» — перебила его Рейни. «Разве ты не из Сирина?» «Верно», — подтвердил Зориан. «Но это не значит, что я не могу посещать Князевы двери. У меня там друзья». «Ну, конечно», — вздохнула Рейни. «Послушай, Зориан, я не просто так это скрываю». «Поэтому я и спросил, знает ли Киана». Кивнул Зориан. «Знаю», — вмешалась Киана, скрещивая руки на груди. «И я буду милосердной и поверю, что ты тоже сохранишь это в секрете. Хоть и дружишь с этим балаболом Бенисяком. Так чего ты хотел от Рейни?» «Я познакомился с парочкой перевёртышей кошек и хотел задать о них пару вопросов другому перевёртышу», — сказал Зориан. «И решил спросить у Рейни первой, не согласится ли она ответить на эти вопросы». Повисло молчание, девушки переваривали услышанное. Это слишком серьёзный вопрос, а у нас не так много времени», — решила Рейни. «Скоро начнётся следующий урок». «Ну да», — согласился Зориан. «Не обязательно обсуждать это прямо сейчас. Я только хотел узнать, согласна ли ты помочь мне». «Возможно», — небрежно ответила Рейни. «Я избегала эту тему просто, чтобы не выдать себя, но в твоём случае ты так уже знаешь. К тому же, если общаешься с перевёртышами кошками, тебе и правда может понадобиться совет. Не обижайся, но кошки редко оказываются приличными людьми». «Я услышал об этом», — признал Зориан. «Так как мы поступим?» «Не знаю», — призналась Рейни. «Мне надо подумать. Ты совершенно застал меня врасплох. Я скажу тебе, когда определюсь с местом и временем. Жди, мы сами с тобой свяжемся», — заключила Киана. На этом разговор завершился. Все трое поспешили на следующий урок. Зориан был, в общем, доволен результатом, хоть он и вызвал любопытные взгляды и шепотки одноклассников, а итог был пока неизвестен.